Глава 6. Разрушение и разграбление Иерусалимского храма. Эпиграфы. «И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, ибо все будет разрушено». Евангелие от Луки, глава 20, стихи 5 и 6. Евреи привязаны к деньгам вовсе не ради их материальной пользы, а потому что находят в них ныне главное орудие для торжества и славы Израиля. Владимир Соловьев, русский философ. Деньги – машина, которая превращает священное в светское, освобождает от принуждения, помогает противостоять требованиям неевреев, является прекрасным средством служения Богу. Жак Атали, бывший президент Европейского банка реконструкции и развития. Борьба евреев за финансовую независимость от Рима. Разрушение храма. Налоговое бремя на простой народ росло со стороны как Рима, так и иудейских вождей. В последние десятилетия накануне разрушения храма римлянами, предсказанного Иисусом Христом, иудейские первосвященники и их окружение стали грабить свой народ не менее рьяно, чем римские чиновники и откупщики. Особенно тяжелое время наступило после того, как в 56 году император Клавдий предоставил Агриппе II титул царя Иудейского, а в 57 году назначил прокуратором Иудеи Феликса. Время наступило весьма тяжелое. Сами священники заразились господствующими пороками, алчностью, распутством и кровожадностью. Особенно худой славой пользовался дом Анны. И Талмуд переполнен жалобами на эту властолюбивую касту, высшие представители которой беспощадно били, угнетали и морили голодом более скромных сынов Аарона. Целые вооруженные толпы слуг они отправляли для взимания своих законных или незаконных поборов. В это время смена титулованных первосвященников среди немногих богатых саддукейских семейств происходила так часто, что даже иудей, не живя в Иерусалиме, не мог хорошо помнить, кто же из них теперь был первосвященником. Главные священники насильственно отбирали свои десятины с молотильного гумна, и слуги их били тех, кто осмеливался противиться им. После смерти императора Тиберия резко также усилилось угнетение со стороны Рима. В одном из источников отмечается, что в первой половине первого века нашей эры жители Иудеи отдавали от 30 до 40% своего совокупного дохода. Скорее всего, во времена императора Клавдия и прокуратора Феликса рядовой житель Иудеи отдавал уже более половины своего совокупного дохода. В Иудее периодически вспыхивали восстания. Целью восставших было освобождение от римского ига, причем не столько политическое, сколько финансовое. Прокураторов, как представителей Рима в Иудее, очень настораживали разные мессианские религиозные движения и партии. В них прокураторам мерещилось стремление народа освободиться от налогового ига Рима. Впрочем, в этих опасениях прокураторов был свой резон. Например, возникшая в Иудее партия зелотов прямо призывала бойкотировать уплату налогов. Это была партия налоговых протестантов. Более того, эти зелоты были, по сути, разбойниками, которые нападали на римских налоговых чиновников и местных мытарей. Не исключено, что Иисуса Христа Понтий Пилат поначалу также воспринял как бунтаря, покушавшегося на налоговую систему Рима, когда иудейские старейшины заявили ему, что Христос якобы объявил себя царем иудейским. В середине первого века по Рождеству Христову социально-экономическая ситуация в Иудее накалилась. Население Иудеи отчасти не могло, а отчасти не желало платить налоги Риму. Накопилась большая задолженность перед римской казной. Прокуратор Флор, последний римский прокуратор, подумывал о том, чтобы использовать военную силу для того, чтобы заставить население погасить долги и заставить исправно платить налоги. При Флоре царем Иудеи был Ирод Агриппа. Этот царь убеждал своих сограждан уплатить прошлые и текущие налоги во избежание кровопролития и утраты Иудеи даже относительной независимости. Ироду Агриппе, которого поддерживала партия саддукеев, удалось убедить в этом жителей Иудеи. Они полностью погасили свои долговые обязательства, и кровопролитие не состоялось. По мнению некоторых исследователей, Флор специально обострял отношения с иудеями, чтобы, воспользовавшись их восстанием, получить право овладеть казной храма. В конце концов, Флор все-таки изъял из храма 17 талантов золота, примерно полтонны. Правда, это не было чистым волюнтаризмом прокуратора. Некоторые исследователи утверждают, что это было сделано для погашения накопившихся недоимок по налогам.